милостивец Хрущев дал пенсию сначала городским, а потом деревенским старикам. Вера говорливой старухи воплотилась в тридцатку. А когда-то она, наверное, улюлюкала, когда разоряли церковь в ее родной деревне. У нее была обида на Бога за то, что он не набил ей карманы золотом. Я не знаю, жив ли остался священник, по лицу которого катились слезы. У него был такой вид, что вот-вот его хватит удар. Я помню растерянный вид Мандельштама, когда мы вернулись домой, поглядев, как происходит изъятие. Он сказал, что дело не в ценностях. Бывало, что снимали колокола и отливали из них пушки. Бывало, что все церковное золото отдавалось на спасение страны. Я помнила с детства. Заложим жен и детей. Он сказал, что церковь действительно помогла бы голодающим. Но предложение Тихона отклонили. А теперь вопят, что церковники не жалеют голодающих и прячут свои сокровища. Одним ударом убивали двух зайцев, загребали золото и порочили церковников. Он еще сомневался, что добытые средства дойдут до голодающих, они будут истрачены на мировую революцию. Недавно в одном из журналов, самым прогрессивным, печатались мемуары женщины с иных позиций, наблюдавшей изъятие. Она ездила в голодающие районы распределять помощь. Людей накормить не удалось, но им дали посевной материал, и они, питаясь лебедой и падая с голоду, все же засеяли поля. Женщина – настоящая последовательница Ленина, и ее гуманное сердце сочилось кровью от жалости. И не пришел в голову вопрос, почему всех церковных богатств, накопленных веками, не хватило, чтобы накормить сравнительно небольшой и обезлюдевший район. А если бы она задумалась, то обвинила бы жадных церковников. А кто помнит голодные толпы в городах и крестьян, молча умирающих на печи, холодной и облупленной? В России умирают молча. Мы случайно зашли в церковь и услышали улюлюканье и вой старух. Перед нами мелькали разрозненные картины действительности, не складываясь в целое. Все, что до нас доходило, было случайностью, деталью, моментом. Противоречивые слухи освещали жизнь с самых разных позиций. 20-е годы до сих пор считаются периодом законности и общего процветания. Процветал театр Мейерхольда, начиналось кино, гремел Маяковский, и шевелили ластами попутчики. Меня нередко обвиняют в субъективизме, потому что я помню не только 37-й год, но и более ранние события, когда велась борьба с чуждыми элементами. Церковниками, масонами, идеалистами, мужиками, инженерами, обыкновенными людьми, с которых в боксах выжимали золото, собирателями анекдотов и с подозрительными интеллигентами. Я помню толпы нищих, наводнявших города до и во время раскулачивания. Я смотрела на все глазами Мандельштама, и потому видела то, чего не видели другие. Брик был прав. Он был чуждым элементом. Не ходил в салоны к правительственным дамам и так и не познакомился с Аграновым. Вокруг шумел веселый город. И казалось, что скоро начнется настоящая жизнь, и мы стоим в преддверии.